second string of rapid fire with 5 rounds low. Раскроет ночь свои объятия, я в развалины шагну, винтовку бережно в лохмотья младенца словно оберну, лицо прикрыв от света лунного карандашом спецсредства тень, часами ждать момента нужного, моя работа каждый день. Целым шарю по окрестности, в зеленом цвете все вокруг. Отброшу все телячьи нежности, когда врага увижу вдруг. Нажму крючок, и пуля быстрая неслышно выйдет из ствола. Исправлю счет за рубкой быстрая неровным краем штык ножа. Здесь каждый день за выживаемость, в соревновании два врага. Один за баксы, что валяется, другой быстрее был пока. Сменив удачную позицию, я вновь замру среди камней. Эх, быть бы в небе птицей быстрою, так милой любушке своей. Забыть к чертям войну проклятую, в объятьях милой утонуть, куда б ни будь с подругой верною, вот только духи не дают.